Глава 15. У каждого своя жизнь и взгляды. К машине необходимо привыкнуть и понять ее норов. Да-да, мой спорткар слишком мощен, Михаил постарался на славу, но возникла одна проблема, о которой не собираюсь говорить вслух. Тачка огонь, но она мне, как выясняется, не сильно-то нужна. Добираться до универа долго, легче и быстрее пешочком дотопать. Конечно, можно с относительным комфортом домчать до резиденции, но ведь и на байке это сделать еще проще. А когда заторы на дороге, так и в разы получится быстрее. Правда, с порталом не сравнится ни мотоцикл, ни автомобиль, ни даже персональный вертолет. Однако, все это лирика, главный вопрос остался открыт. На чем, черт побери, зимой передвигаться? «Стас, ну как тебе тачка?» – поинтересовался Михаил. «Огонь», – ответил я, не покривив душой. «Тебе бы несколько уроков по экстремальному вождению взять», – прокомментировал приятель мой стиль езды. «Много перестраховываешься». «Еще не понимаю, на что машина способна», – похлопал по рулю. «Здесь всяко лучше, чем в кофре подпрыгивать, когда ты по кочкам или брусчатке байк ведешь», – мысленно заявил Харек. Мой питомец развалился на коленях княжны и жмурит глазки, балдеет, а девушка ему то животик, то спинку гладит. И чего она с ним так обращается? Нет бы ко мне проявляла интерес, а то, что одна, что вторая держат на расстоянии вытянутой руки и даже наедине стараются не оставаться. Или сам не хочу форсировать события. Есть какие-то внутренние барьеры и все время занят. «Дамы, как насчет отужинать?» – обернулся Михаил к девушкам. «Предлагаю заехать в какой-нибудь ресторанчик и отметить знакомство». «Я за рулем», – мрачно напомнил Михаилу, делая резкое ускорение, вклиниваясь между двумя потоками. «Понимаю, что фужер шампанского выпить могу. Алкоголь легко нейтрализует источник, на реакции не скажется, но...» – пожал плечами, пытаясь подобрать правильные слова. «Считай это одним из пунктиков, что выпившим за руль не сажусь. Даже если случится авария не по моей вине, то все равно себя стану осуждать». «Знакомая ситуация», – покивал Михаил. «Мне отец не раз что-то похожее заявлял и рекомендовал передавать управление машиной охране или уходить из кабака порталом. Так ведь и тут так можно сделать. Насколько успел заметить, у наших прекрасных спутниц имеются телохранители. Неужели им нельзя поручить такое пустячное дело, как перегон машины? Опять-таки, тачку и на стоянке можно оставить?» «Ха». Вот казалось, что он ничего вокруг не видит и не замечает, ведет себя этаким простаком и рубахой парнем. Далеко не прост мой приятель, и зря Геннадий Петрович переживал. А Михаил тем временем продолжил, вновь обернувшись к подругам, сидевшим на заднем сиденье. «Милые дамы, сознавайтесь, есть у вас охрана или нет? Если да, то с кем же я имею честь оказаться знаком? Кстати, сам из Питера, но это вы уже поняли, сын главы клана «Водные пути». Правда, больше уважаю скорость и гонки?» Широко улыбнулся парень, но интонация голоса серьезная. «Стелла Викентьевна Разрядова», – представилась брюнетка своим полным именем, – «студентка, внучка губернатора Хабарска». «Встречался с вашим дедом. У отца с ним имеются какие-то деловые отношения. Очень он серьезный и влиятельный господин. Теперь понятно, почему нас сопровождают», – задумчиво сказал Михаил. «Это не моя охрана, а ее», – рассмеялась Стелла и легонько ткнула локтем Стешу. «Вас где-то приходилось видеть», – озадачился гонщик, внимательно разглядывая в полутьме салона княжну. «Но убейте меня, не припомню где». «А если подскажу, то ты готов выполнить одно наше желание?» – мгновенно отреагировала внучка губернатора. «Не ведись, они на байках меня умудрились обогнать», – предупредил я Михаила. «Да ладно», – удивился парень. «Тебя на мотоциклах? Эти воздушные создания? Ты гонишь?» «Спорим?» Азартно протянула ладошку Стелла. «Или испугался проиграть? Как ты выразился, воздушным созданием?» «Я как раз припарковал машину перед каким-то рестораном и с интересом наблюдал за развитием событий. Михаил подставился, в этом никаких сомнений. Мало того, попытаются и меня втянуть в это пари. Отыграться бы следовало, а то девушки зазнались. Но эти чертовки наверняка придумают какой-нибудь хитрый план, например, команда мальчиков против девочек. Стеллу слишком хорошо знаю». «Да я бы рад, но предпочитаю спорткары. Байк не основной транспорт», – с улыбкой ответил на предложение внучки губернатора Михаил и сразу же предложил. «Пошли в ресторан, но только после того, как вторая прекрасная дама расскажет о себе хоть что-то». «Дочка князя», – усмехнулась Стеша и открыла дверь. «Ну, ты чего в ступор-то впал? Идем». Жейдер не выдержал и мысленно захихикал после того, как Стелла рассмеялась. Ну, выражение ошарашенности на лице Михаила надо видеть. Парень в состоянии шока, открывает и закрывает рот, но ни звука не произносит. «Пошли!» — хлопнул я приятеля по плечу и поспешил вслед за княжной и подругой, которые что-то вполголоса обсуждают. Михаил из тачки выбрался, ко мне подбежал и прошептал. «Блин, Стас, ну ты бы хоть предупредил, что с такими высокопоставленными особами знакомство имеешь, и так запросто с ними общаешься!» «Так и ты не так прост!» — пожал я плечами. Геннадия Петровича ведь не стал слушать. А начальник охраны явно догадался о статусе Стефании Олеговны. «Точно! Стефания!» — хлопнул себя ладонью по лбу Михаил. «Это ее простое имя меня с толку сбило. Ох, хорошо, что от пари отвертелся. Там же нельзя ни выиграть, ни проиграть!» «Это еще почему?» — удивился я. «Прости, ты о чем?» — посмотрел на меня парень. «С чего бы у них не выиграть?» — кивнул в сторону подруг, продолжающих шушукаться. «А разве можно? Они же обидятся!» — развел он руками. Ничего не стал ему отвечать. Да и к девушкам мы уже подошли. Стелла вновь попыталась завести речь про гонку на байках, но ее никто не поддержал. В ресторане свободных столиков не оказалось. Но нам администратор выделил резервный. Служащий так старался, что княжна не выдержала. «Пожалуйста, относитесь ко мне, как обычные гости». «А вы-то тут при чем? Наше заведение радо видеть одного из лучших гонщиков княжества. Михаил Леонидович, простите, а автограф не дадите?» Посмотрел администратор по имени Саша на моего приятеля. Стеша в растерянности взглянула на Стеллу, а потом обе рассмеялись. Михаилу стало и вовсе неловко, он неожиданно встретил одного из своих фанатов. Автограф, разумеется, дал, даже ответил на пару вопросов очень довольного администратора. Да, будь Сашина воля, то он бы пылинки сдувал со своего кумира. Мы все же выпили шампанского за знакомство, разговор стал непринужденнее. С меня потребовали подробности знакомства с гонщиком и как его сумел спасти. Отыскались и общие знакомые, хорошо известные личности, профессор и страж. Эх, хорошо так сидели. Если бы завтра не на занятия в универе, то можно и до утра потусить. Музыканты неплохие, но исполняют шаблонно, без изюминки и без стиля. Я поймал себя на мысли, что держу в уме Настю и ее дар, который то ли пробудился, то ли еще нет. «И никто не пригласит нас с тобой, подруга, потанцевать». Деланно опечалилась Стелла. «Наверное, следует благосклонно кивнуть господам курсантам, время от времени бросающим в наши стороны раздевающие взгляды». «Они на любую готовы кинуться», — прокомментировал хорек, который предпочитает сегодня отмалчиваться. «У них жуткая тяга к женским особям, но чего-то стесняются». «Стелла, готов пригласить вас на танец?» Встал Михаил и склонил голову. «Наконец-то!» Протянула ему руку внучка губернатора и демонстративно на меня посмотрела. Повторил маневр своего приятеля и через пару секунд танцевал с княжной. Потом мы еще раз шампанского выпили. Михаил позвонил своей невесте. Так и объявил, что будущей жене хочет рассказать, с кем познакомился. Стелла и Стеша с любопытством прислушивались, как парень рассказывает о своих впечатлениях от столицы. А когда он упомянул, что у его спасителя есть две классные подруги, то и вовсе восхитились геройством Миши, как объявила потом Стеша. Но все когда-то заканчивается. Подруги отправились домой. Мы их проводили на улицу, где посмотрели, как они ушли через портал, а за ними проследовала охрана. «Классно отдохнули», — подвел итог встречи Михаил. «Надо почаще в Москву наведываться. Если ты не против». «Не вопрос, но только лучше заранее договариваться. Дел много, еще и учеба». Немного взгрустнул я. «Как насчет следующих выходных? Хочу с Жанкой прийти. Ты не против?» «Давай созвонимся в пятницу утром. Уточним детали», — предложил я. «Договорились», — пожал он мне руку. «Ладно, пойду. Жанкиному деду ничего не надо на словах передать». «Нет», — отмахнулся я. «Насчет питерской земли у меня есть планы, но пока не позволяют развернуться финансы. Там требуется основательный подход и большие вложения. На сегодня одно из основного следует где-то наладить выпуск хотя бы одной продукции парфюмерии, чтобы подтвердить статус клана. Надо кому-то дать задание, но такого человека на примете нет». «Хозяин, мы в резиденцию или в квартиру?» – поинтересовался мой питомец. «Завтра в универ», – уныло произнес я. «А сколько бы можно было дел сделать? Эх!» «Честно говоря, к обучению не готов. Даже не знаю, расписание пар или что там планируется. Возвращаться домой вроде бы и нет никакого смысла. Переночевать могу в квартире. А оттуда пешочком добраться до универа. Машина?» – посмотрел в сторону парковки. Выпил немного, скорее для настроения, и нет желания снимать с себя легкость и чуточку веселья. Давно так не расслаблялся. «Молодой человек, вы мне не поможете?» Неожиданно прозвучал вежливый и очень приятный женский голос. Оглядываюсь, вижу черноволосую девушку, красивую и манящую. А сторожевая сеть взрывается сиреной, уши закладывает, и перед глазами красные всполохи. «Щиты!» — мысленно орет Джейдер. «Упс! И этот одаренный, да еще обладает немалой силой!» — разводит руки в стороны молодая женщина. «Простите, обозналась». «Используете запрещенные посылы?» — прищурившись, рассматриваю незнакомку. «Не боитесь загреметь в стражу?» «Хозяин, у нее несколько боевых артефактов, по силам примерно равные твоим», — докладывает Харек. «А себя ты посчитал?» — уточнил я у него, сомневаясь, что дама так сильна. Диагностика и в самом деле показала, что женщина непроста, источник у нее мощный, полный и имеет сложную структуру блокировок. В фонящих артефактах не стал разбираться, сейчас не до этого, но если честно, то угрозы от собеседницы не ощущаю, хотя она и попыталась как-то на меня воздействовать. «Ой, неа, оценил только твои и ее шансы, если взять в расчет мои умения, то она нам не страшна», — обрадовал меня Джейдер. Девице на вид лет 20-25, но назвать ее девушкой не поворачивается язык. Есть какие-то неуловимые черты на лице, подчеркивающие не по годам прожитую жизнь. Да, опасный противник, если с ней в драке кто-нибудь схлестнется. «С чего бы мне бояться стражей?» — спокойно поинтересовалась моя собеседница. «Отдыхала в ресторане, вышла, решила поинтересоваться, как добраться до гостиницы центральной. А если вам что-то показалось, так это действие шампанского. Не иначе». «Нет, доказать применение запрещенного заклинания в теории можно. Но кто этим займется, если нет пострадавшего? Наряд стражи? И что они поставят в вину даме, у которой найдется еще куча отговорок? Опять-таки, я еще не узнал, что ее интересует. Вряд ли она собралась меня грабануть». «А могу ли узнать, что хотели?» Не стал я отвечать, как и она, на вопрос. «Чем-то могу помочь?» «Одолжить твои деньги, свободу и тачку?» Потерла она указательным пальцем нижнюю губу. «Шутите? Или пытаетесь таким образом выскочить замуж? Я даже имени вашего не знаю. Впрочем, кто ищет, тот всегда найдет. Мне вот золотая клетка даром не нужна», — ответил ей с интересом, ожидая реакции. «Не понимаю, из-за чего стою и пикируюсь с незнакомкой. Интуиция подсказывает, что с ней ухо следует держать востро. Противник жесткий, диагностические щупы мало что смогли разузнать, всюду блоки выставлены. Однако посыл определения здоровья и коэффициента мышц принес неожиданный результат. Судя по всему, она в драке на кулаках не уступит среднему спецназовцу за счет своей гибкости и натренированности. Если же со мной схлестнется, то в драке без правил ее одолею, а вот по правилам уже не уверен. Хотя нет, шансы расценю 50 на 50. В магической дуэли победителя опять не назову, но при наличии Джейдера на моей стороне у девицы ни единого шанса». «А ты, парень, не промах», — усмехнулась незнакомка. «Умеешь ответить. Мне на самом деле в гостиницу надо, но денег на такси нет. Вот и хотела упросить подвезти. Не подумайте чего, рассчитаюсь честно. Только в номер поднимусь за деньгами». Жилиана, а это была именно она, уже не раз себя ругала, что решила запутать следы и велела Бомбили Южанину высадить ее именно здесь. Те небольшие деньги, что оказались в кармане джинсов, потратила на ужин, никак не ожидая, что счет окажется таким большим. Она даже с меню сверилась. В ресторане стоимость обычных блюд дороже, чем в самом знаменитом заведении Франции. Ей впритык хватило рублей, осталась мелочь. Местные же таксисты от нее шарахаются и не верят, что произведет расчет по приезду. Как только слышат, что поднимется в номер, а потом спустится с деньгами, то морщатся и уезжают. Нет, несколько человек предложили услуги, но потребовали предоплату. Благо тут есть темные переулки, где можно натурой рассчитаться. Жилиана с дуру не иначе, таких двух озабоченных послала куда не видно, а потом и вовсе на ее вытянутую руку водилы тачек перестали реагировать. Похоже, сообщили о странной девице по рациям. Вот она и попыталась одного из посетителей ресторана магией принудить сделать то, что ей требуется. С таксистами такое не прокатит. У тех стоят определители воздействия и напрямую передают тревожный сигнал на пульт диспетчера. Не будь такого, то большинство пассажиров за поездку не платили ни рубля, и этот бизнес очень скоро бы исчез. Да и с кланом перевозок не стоит связываться. Он во все времена влиятелен и силен. Был и будет. «Позвольте представиться», — задумчиво сказал я, не понимая, из-за чего так интуиция сигнализирует об опасности, и в то же время не понимая, что меня в незнакомке смущает. Жиргов Станислав Викторович, клан парфюмеров. Как только сказал про клан, то понял, из-за чего берет оторопь при разговоре с девицей. Она говорит, что не может попасть в гостиницу, в которой у нее деньги, а из самой магии так и прет. У нее есть артефакт и готов поспорить, что может легко открыть портал. Так почему не прыгнет домой или к кому-нибудь из подруг или знакомых? В ее поведении есть не только уверенность, но и страх загоняемого зверя. Не так давно, когда мотался по стране и уходил от погони, не имея друзей, от самого такие эмоции исходили. Вот что меня в ней привлекло. Все просто. А для девицы печально. Или она преступница. Вряд ли, тогда точно были бы подельники. «Жулиана», — после небольшой паузы ответила молодая женщина. «Прости, подвести не могу», — щелкнул пальцем по горлу. «За руль не сажусь после спиртного, а избавляться от него не собираюсь. Почему-то хочется верить в твою историю. Могу оплатить такси, а при случае долг отдашь». «Так мы можем никогда больше не встретиться», — удивилась моя собеседница. «Знаешь, мир не без добрых людей. Сделай хорошее, оно обязательно вернется», — попытался объяснить я, но в глазах Жулианы прочел недоумение и непонимание. Отмахнулся, ничего больше не стал говорить и подошел к краю тротуара. Стал голосовать. Такси подъехало через минуту. «Шеф, до гостиницы Центральной, надо даму довезти. Плачу я, возьмешься?» Пожилой таксист спокойно на меня глянул и обозначил тариф. Действительно, сумма оказалась приличной. Даже уточнил, почему так дорого, на что получил спокойный ответ. «Ночь, общественный транспорт ходит редко, выходной день. А вот если завтра захочешь отсюда доехать на окраину столицы, то примерно столько же запрошу. Ну, устраивает? Или поеду других клиентов искать?» «Да», — коротко ответил и отчитал необходимую сумму. «От меня не убудет, а девице, вполне возможно, такая помощь окажется как нельзя на руку. Очень уж она недоверчивая». «Жулиана», — обернулся к новой знакомой и распахнул заднюю пассажирскую дверь. «Садись, транспорт к твоим услугам, проезд оплачен». Что-то хотела девушка спросить, но в последний момент сдержалась. Неуверенно подошла к такси, нахмурилась, чуть кивнула и, выдавив улыбку, сказала: «Ты странный. Спасибо». Такси уехало, а Жейдер прокомментировал: «Загадочная особа. Очень опасная, постоянно держала наготове несколько боевых ударов». «У каждого своя жизнь», — пожал я плечами. «На самом деле мой питомец в чем-то прав. Когда Жулиана уехала, появилось чувство облегчения. Напряжение исчезло, а интуиция успокоилась. Влезать в проблемы молодой женщины я не хотел. Насчет же денег. Не так и велика сумма, захочет – отдаст. Моих контактов у нее нет, но при желании это не такая большая проблема». «Слушаю», – вытащил из кармана звонивший сотовый. «Станислав Викторович, есть информация», – произнес в трубку мой начальник службы охраны. «Семен, ты про задание, на которое просил несколько дней?» – уточнил я, не собираясь обсуждать детали по сотовой связи. «Допускаю, что сильно перестраховываюсь, и никто меня не собирается подслушивать. Бывший капитан согласился с моими доводами, что на расстоянии, когда не видишь, с кем общаешься и кто там находится рядом, ни в коем случае нельзя раскрывать никаких секретов. Опять-таки, следует учитывать прогресс развития. В недалеком будущем могут искать компромат, выведывать финансовые секреты. Поэтому ты и решил, важные вопросы ни в коем случае не доверять средствам связи». «Да», — коротко ответил тот. «Ты сейчас где?» «Подъезжаю к вашей резиденции. Заодно внепланово проверю, как охрана осуществляется», — чуть запнувшись, сказал Семен. «Ага. Знаю я, кого он собрался инспектировать. Катерина при появлении моего начальника службы охраны сразу смущается, и от девушки распространяются недвусмысленные эмоции. Не может горничная совладать с притяжением к брутальному бывшему капитану». «Хорошо, сейчас подойду», — объявил я, завершив разговор. «Хозяин, возвращаемся в резиденцию?» – сделал правильные выводы Жейдер. «Да», – подтвердил я. «Прохожих нет, и поэтому создал портал там, где стоял. Зачастую информация дорога к обеду. Если вовремя не среагировать, то потом уже ничего не сделаешь. Как ни парадоксально, но это касается всего, начиная от финансов и заканчивая действиями врагов». Таксист не мешал размышлениям Жулианы. А та находилась в озадаченном состоянии. Она попыталась подчинить себе молодого человека, чтобы добиться нужной цели, как поступала всегда, не задумываясь и считая, что сильнейший прав. Этот же эпизод подверг сомнению ее взгляды. Или парень сумасшедший? Не скажешь, он уверен в себе, силой источника и даром не обижен. Как-то сумел блокировать ее выпад, хотя и не подозревал об атаке. «Но я-то и не всю мощь на него обрушила», — мысленно возразила сама себе молодая женщина. «Да, подойди на расстояние удара и коснись кожи парня своим черным клинком, то Жиргов никуда бы не делся, как миленький выполнил все ее желания. Правда, она ничего не хотела, кроме как добраться до гостиницы и отдохнуть. Сильно вымоталась, и больше всего в эмоциональном плане. Как ни крути, а тяжело узнать о предательстве той, кому служила не один год верой и правдой, выполняя грязную работу. Если честно, то Жулиана не смогла бы отдать свою жизнь за Хельгу. Та о таком прекрасно знала, хотя и пыталась сделать из своей помощницы бездумного слугу. Скорее всего, это и стало решающей каплей, когда все получилось с Шадом. Или полевой командир настолько хитер, что притворяется послушной куклой? Жулиана передернула плечами от отвращения. Уж как ее бывшая госпожа над бедолагой не издевалась, но тот стоически все терпел и с обожанием смотрел на Хельгу. Нет, такого по отношению к себе помощница никогда бы не стерпела. Лучше умереть, чем такое вытворять. «Приехали», — обернулся к ней таксист, прервав размышление. «Спасибо», — сухо ответила Жулиана и покинула салон авто. Швейцар ее узнал, широко распахнул дверь и склонился в поклоне, а вот за стойкой стоит уже другое портье. При виде молодой женщины нахмурился и собирался что-то сказать. «Нос у твоего сменщика уже зажил?» Криво усмехнувшись, спросила молодая женщина, направляясь в сторону лифта. «Простите, хотел у вас уточнить насчет ключа от номера», спокойным голосом ответил портье. «Черт!» – мысленно ругнулась Жулиана, допустившая за сегодняшний день много промахов. «Дело в том, что вы когда уходили, то они закрыли дверь», продолжил портье и протянул молодой женщине ключ. «Возьмите и приятного отдыха». «Спасибо», – буркнула Жулиана. Бегло осмотрела свои вещи и пришла к выводу, что обыск никто не проводил. А это немного странно. Или решили, что с ней можно не считаться? Позвонить Хельге и задать прямой вопрос? Нет, это еще не улеглись эмоции и злость на свою бывшую госпожу, следует придерживаться первоначального плана. Или повременить. «С чего такие мысли?» Скинув себе одежду и проходя в ванную комнату, задалась вопросом Жулиана. «Из-за парня, который с легкостью отразил нападение, а потом еще и денег на такси дал? Странный он какой-то, неправильный». Включив воду и смотря, как та набирается, молодая женщина хмурится, мысленно разбирая эпизод перед рестораном. Фамилию своей несостоявшейся жертвы она запомнила, как и из какого он клана. Следует собрать о нем информацию и подумать, как поступить. С одной стороны, этот Жиргов проявил широкий жест, а в должниках Жулиана не любит ходить. «Но вот чем ответить на доброту? Забыть или...» «Ресепшн?» Вернувшись в комнату и набрав на стационарном телефоне номер для обслуги, спросила молодая женщина. «Да, что-то хотели», — ответил услужливый портье. «Принеси мне ноутбук», — приказным тоном заявила Жулиана и ехидно уточнила. «Надеюсь, тут есть информ?» «Да, разумеется», — подтвердил портье. «Сейчас прикажу и...» «Ты не понял», — усмехнулась молодая женщина. «Сам приходи и захвати шампанского. Хочу расслабиться». «Простите, но...» «Дверь открыта», — перебила Жулиана и повесила трубку. Она прекрасно почувствовала, что портье ее захотел. Первым желанием было наказать наглеца за дерзкие мысли, но вслух он их не высказал и не сделал даже намека. Сейчас же ей самой потребовалось расслабиться. Вытянувшись в ванне и прикрыв глаза, Жулиана, чуть улыбаясь, прислушивается к осторожным шажкам портье, застывшего перед дверью. Вот он робко постучал и объявил... «Мадам, ваш заказ. Оставить его на столике?» «Зайди», — велела молодая женщина, включив в посыл малую талику подчинения. Это заклинание не из разряда запрещенных, но на такой грани определить, что его использовали, невозможно. «И почему ты в одежде? И не перевязал себя ленточкой?» — посмотрела на мужчину, державшего в одной руке ноутбук, а в другой ведерко со льдом, из которого проглядывает горлышко шампанского. «Простите?» Сглотнув слюну и не в силах отвести взгляда от прозрачной воды, сказал портье. Жулиана провела рукой по своей груди, приоткрыла губы и выдохнула. «Раздевайся и залезай ко мне. Уверена, ты не разочаруешь». Сергея, так звали молодого парня, она измочалила, вливала в него и заклинания для бодрости и пользовала как какую-то куклу. Сняв нервное напряжение, молодая женщина отпустила уставшего портье, а сама, полная силы и энергии, села за ноутбук и, держа в руке бокал с холодным шампанским, вбила запрос в поисковик. Результата не ожидала, однако, к ее удивлению, информ о комбинации с фамилией, имя, с отчеством оказалось известно. Ссылок не так много, но они есть, и бегло по ним пробежавшись, молодая женщина в недоумении посмотрела на наполненный до краев фужер, стоящий перед ней. «Значит, ты у нас глава клана», — задумчиво сказала молодая женщина. «Очень интересно. Особенно одна из твоих спутниц. Над этим стоит поразмыслить». Связываться с Анжелой Джонсон и предлагать свои услуги она решила чуть позже. Уверена, то и предложение понравится, но его еще следует подготовить и сделать главу клана ручным. Это сложная задача, но решаемая. Жулиана сыто потянулась, в ее глазах мелькнули искорки азарта. Так делает кошка, когда видит ничего не подозревающую мышь, которой предначертано стать игрушкой. Семен меня уже дожидался в резиденции, но в дом не заходил. Прогуливался перед крыльцом и что-то объяснял одному из охранников. «Свободен!» – отпустил своего подопечного мой начальник службы охраны, когда я к ним подошел. «Иван, он тебе за что нагоняй устроил?» – поинтересовался я у парня, недавно устроившегося к нам в охрану. «Виноват», – смутился тот. «Прозевал появление Семена Павловича». «Задремал он», – осуждающе покачал головой бывший капитан. «Понадеялся на сигнализацию. А если б магию противник нейтрализовал, лежал бы сейчас с перерезанным горлом или мычал, связанный по рукам и ногам, с кляпом во рту?» «Исправлюсь», — вытянулся Иван. «Иди», — отмахнулся от него Семен. Охранник спешно удалился, а я покачал головой и спросил. «Ты же применял посылы, чтобы незамеченным к нему подобраться?» Сторожевая сеть определила остаточные заклинания бывшего капитана. Магические посылы Семен даже не попытался замаскировать. Там есть и сонное воздействие. Ничего не стал говорить, в любом случае охранник провинился и не справился. Но один вопрос все же задал. «Скажи, а почему магия дома не сработала?» «Перед тем, как за ворота переступить, я попросил ловушки на меня не реагировать и не сообщать своим людям о том, что появился на территории. Они же тут расслабились, ничего не делают. Следует их чаще менять и на другие места служить отправлять», — ответил мой начальник охраны. «Тебе виднее». Не стал с ним спорить, мысленно соглашаясь. «Так ты с какими новостями?» Станислав Викторович». Семен оглянулся. «Понимаю, что нас никто подслушать не в состоянии, но, может, лучше в каком-нибудь закрытом помещении переговорим?» «Пойдем в кабинет», — согласился я. Гербер, как обычно, стоило подойти к входной двери, как он ее отворил. Сразу же уточнил, не желаю ли чего. «Спасибо, можешь отдыхать». Взглянул я на часы. «Время уже позднее». «Как прикажете», — склонил голову слуга. «Если понадоблюсь, то вызывайте, порадуйте старика своими распоряжениями». «Хорошо», — кивнул я и заметил мелькнувшее платье горничной. Катерина тоже не ложилась, хотя она наверняка проснулась и уже ожидает к себе Семена. Тот же пообещал проинспектировать охрану резиденции, а горничная должна уметь среагировать на появление угрозы хотя бы криком. Скорее всего, через какое-то время они начнут репетировать. Черт, даже немного завидно. «Станислав Викторович, из Афгана, от одного старейшины племени, задолжавшего мне пару жизней...» «Это как?» – перебил я Семена. «Не уточнишь?» «Жизнь за жизнь», – пожал плечами бывший капитан. «Спас его с женой и двумя внуками. Вот тот и объявил долг». «И ты его принял?» «От такого невозможно отказаться. Да и не нужно», – хмыкнул мой начальник службы охраны. «Никто от его обещаний не выиграет и не проиграет. А пригодиться он мог. Удивительно другое». Семен пригладил свои короткостриженные волосы. «Земара искать не пришлось. Он словно знал, что его помощь потребуется». «И что он сказал?» — поинтересовался я. «Недавно случилось несколько странных событий. Русы взяли штурмом склад, вывезли какой-то груз. За ними отправились в погоню. В горах состоялся бой, через какое-то время еще один, но там и вовсе произошло что-то необычное. Горные духи заявили, что первая группа оказалась нейтрализована, кроме одного слабого бойца. Он-то и привел с собой сильного одаренного, сумевшего противостоять атаке. Правда, и ему кто-то на помощь пришел. После этого на склад приходила госпожа, сильно гневалась, забрала с собой одного из полевых командиров. Все велено перебросить в город Бадашат. Туда груз прибудет сегодня, и его, завтра-послезавтра, должны переправить в другое место под усиленной охраной». «Данные точные?» – озадачился я. «Станислав Викторович, в горах может случиться все, что угодно. Зимару верю, но он может сам чего-то не знать. — ответил мой начальник охраны. У Семена коротко пискнул телефон. Пришла смс-ка с текстом. «Приехало 20 пирожков». Это ему Зимар отправил. Но откуда у него информация, мой начальник службы охраны понятия не имеет. «В Афгане свои собственные законы, слухи распространяются мгновенно. Можно ли им верить? Только если убедиться лично». Так он охарактеризовал точность поступивших сведений. Зато передо мной встал насущный вопрос. Очень я хотел покопаться внутри огненного муравья и посмотреть, как там у него все устроено. Мало того, даже вынашивал план о переделке и поставке их себе на службу. «Хм, Семен, скажи, а пару пирожков?» — намекнул на недавно полученную смс-ку. «Твой должник не сумеет для нас умыкнуть? Вопрос оплаты решим, если ценник окажется небаснословен». «Станислав Викторович, не пойдет на это Зимар. Может показать пути проникновения на склад, подкупить кого-нибудь, но воровать груз не станет. Рано или поздно кто-нибудь из его людей проговорится или по каким-то другим факторам вычислят. Он отвечает за свое племя и его не подставит», — ответил Семен, подумал и добавил. «А если согласится рискнуть, то нам не потянуть с ним расчет». «Хорошо», — покивал я, встал и прошелся по кабинету. «Мне хотелось бы заполучить часть груза. Остальное, наверное, стоит уничтожить. Как считаешь, с этой задачей сможем справиться?» «Если только командой», — без паузы ответил Семен. «На всякий случай я приказал собираться в вылазку. Оружие имеется, навыки никуда не делись. Отдайте приказ и группу возглавлю. Зимар со мной на связи, как только окажусь на территории Афгана, то он пришлет своих людей или сам придет. Все зависит от удаленности от нужной точки». «Это неплохо, что есть помощники», — задумчиво произнес я, а потом отрицательно покачал головой. «Пойдем втроем. Ты, я и Жейдер. Действовать следует быстро, на сборы времени нет. Хорошо?» «Конечно», — спокойно ответил Семен. «Можем прямо сейчас и отправляться». «Оружие и взрывчатка?» — напомнил я ему. «Зайдем в оружейку при производстве, там все необходимое есть», — хладнокровно ответил мой начальник охраны. «Но можем и на месте затариться. В горах этого добра чуть ли не под каждым камнем. Ну, если знать, где и что искать». «Есть только один момент, который заставляет призадуматься. Громов ничего знать не должен. А завтра мне необходимо прибыть на занятия в универ. Вряд ли мы успеем с Семеном обернуться за пару часов. Точнее, однозначно, что так быстро не получится. Необходимо придумать причину, по которой я прогуляю еще один день. Или отложить этот вопрос». «Скажу, что проспал, и все». Такую инструкцию выдал Герберу, которого пришлось вызвать. «Я сейчас уйду и, возможно, вернусь к вечеру. Кто бы ни искал, отвечаю, что глава клана пришел поздно ночью, сильно уставший, и приказал не беспокоить, ни с кем не соединять и никого не принимать. Все понял?» — посмотрел на управляющего. «Что-нибудь в дорогу собрать?» — поинтересовался Гербер. «Нет, у нас будет сухпаек», — ответил за меня Семен. Из резиденции ушли порталом на производство в Дыково. Там быстро экипировались, в том числе и огнестрельное оружие прихватили. Откуда у моего начальника службы охраны такой арсенал, я решил узнать после нашей вылазки. Авантюра? Возможно, но только отчасти. Примерный план давно разработан, и в нем основная роль отводится моему питомцу.